Бошан рассказал все это Альберу. Альбер слушал его, дрожа то от гнева, то от стыда. Он не смел надеяться, ибо после поездки Бошана в Янину знал, что отец его виновен, и не понимал, как мог бы он доказать свою невиновность. «А дальше?» — спросил он, когда Бошан умолк. «Дальше?» — повторил Бошан. «Да». «Друг мой, это слово налагает на меня ужасную обязанность. Вы непременно хотите знать, что было дальше?» «Я должен знать. И пусть уж лучше я узнаю об этом от вас, чем от кого-либо другого». «В таком случае, — сказал Бошан, — соберите все свое мужество, Альбер. Никогда еще оно вам не было так нужно». Альбер провел рукой по лбу, словно пробуя собственные силы, как человек, намеревающийся защищать свою жизнь, проверяет крепость своей кольчуги и сгибает лезвие шпаги. Он почувствовал себя сильным, потому что принимал за энергию свое лихорадочное возбуждение. «Говорите», — сказал он. «Наступил вечер», — продолжал Бошан. «Весь Париж ждал, затаив дыхание. Многие утверждали, что вашему отцу стоит только показаться, и обвинение рухнет само собой. Другие говорили, что ваш отец совсем не явится. Были и такие, которые утверждали, будто видели, как он уезжал в Брюссель, а кое-кто даже справлялся в полиции, верно ли, что он выправил себе паспорт. Я должен вам сознаться, что сделал все возможное, чтобы уговорить одного из членов комиссии, молодого пэра, провести меня в залу. Он заехал за мной в 7 часов, и прежде чем кто-либо явился, передал меня курьеру, который и запер меня в какой-то ложе. Я был скрыт за колонной и окутан полнейшим мраком. Я мог надеяться, что увижу и услышу от слова до слова предстоящую ужасную сцену.